Удержать достижение много труднее, чем добиться его. Поэтому настаиваю на приложении знаний на практике. Примененное остается даже во время пролая сознания. Непримененное утрачивается. Теория хороша, если только она сопровождается практикой. Утвержденного в применении от человека отнять уже невозможно. Неудачи в приложении учения зависят не от учения, а очень часто от темных противодействий. Упорством и настойчивостью преодолевается многое. Опытный ученик не отступает, даже перед самой упорной неудачей. Может быть, остается сделать всего один шаг до победы. Все неприложенные знания покоятся на песке и рассыпаются прахом при столкновении с суровой действительностью жизни.